Осталось дописать «Синих кошек». Господи, прости, что это был за день? Ни с того ни с сего оказался полон недоразумений, нелепых и дурацких, и злых, в конце концов. Не получалось все. Обрушились дневные планы, а нужно было еще куда-то идти, что-то смотреть, начиная с полудня, и ничего не вышло. Будто не было ни воли, ни намерений, словно я щепка, угодившая во власть круговорота, который точно знал, куда и зачем эту щепку нести. Иначе с какой стати вдруг обнаруживаю себя в галерее Нащекина, где не была тысячу лет, куда вовсе не собиралась, а тем более в такой поздний час, когда ни один вменяемый человек в галерее не ходит. И вдруг оказываюсь около трех картин Г. Хачатурян и говорю кому-то глупость, что куда больше, мол, любила ее прежние работы, хотя вот это, впрочем, справа, пожалуй. Как выяснилось позже, в тот день и час, а точнее в те минуты, она была в предсмертной агонии. Разрешаю считать меня сумасшедшей, но знаю, она меня вызывала весь этот невозможный день, ломая ничтожные планы прощаться. И вот вызвала, дорисовала своих синих кошек. Гене. Нельзя сказать, что мы были подругами, для такого житейского дела она была слишком сложного устройства, и все же мы были близки, да не прозвучит это слишком самоуверенно, ибо было нечто нас роднившее. А сближал нас, как это не дико прозвучит, балаган, а точнее связанная с ним древняя культура. Я ее изучала, а она в ней жила. Ранние работы Гайне я увидела давно, и должно быть случайно, хотя не было ничего случайного в том, что творилось, клубилось вокруг нее. Маленькие картины в два цвета, алые фигурки женщин на фоне густом и синим, и не женщины-то были, и не небеса, а некое иное мироздание, где обитали древние идолы. Одним словом, объяснить ничего не могу, но маленькие полотна в два цвета ушибли, облучили древней дремучей красотой и отчаянной трагической мощью. Да кто это, откуда? О, да так, одна старуха, в Грузии где-то. Да нет, вам не доехать, это высоко в горах, да и далеко. Какой адрес? Да нет у нее никакого адреса. Почему нужно было морочить мне голову, тоже вопрос, но картины буквально взяли за горло. Так что ж, что в горах? Словом, случился день, когда отправляюсь в Грузию, для начала в Тбилиси, а там в Дом народного творчества, чтобы узнать, где высоко в горах живет некая Гайне Хачатурян. Есть такая, но не в горах, а здесь, где-то в городе. Да у нас на нее карточка есть с адресом. Только она странная какая-то. На выставку две ее картины взяли, народ пришел, над ее картинами смеяться стали. Так она картины прямо со стены сорвала и бежать. Странное, в общем. Адрес дадим, только вы одна-то не ходите, а то мало ли что. Вот, Гиви проводит. Давай, Гиви, проводи гостю из Москвы. Шел дождь, шли долго. Одно, думаю, было бы не дойти. Кто-то открыл дверь, а она медленно обернулась от мольберта. Очень бледная, но сквозь белую нездоровую маску отчетливо проступал подлинный лик от Гогена. Она и голову большую в туче сильных тусклых волос вбирала в плечи, как те смуглые полинезийские женщины. «О, мне казалось, вы старая. Боже, что говорю и зачем?» Она подошла, прикоснулась к мокрой от дождя щеке. «У вас лицо родное». И, обернувшись к Гиви из Дома народного творчества, «А вы уходите». Свежая картина ее была чудесна. Краски, омытые чистыми ливнями, а может, простите за пошлость, слезами, но ведь, ей-богу, никто никогда не умел доводить краплак до такой раскаленности, а синева, укутавшая землю, была астральной, а фиолетовый так густ, как будто истек соками переспелых слив. «Гайне, кто эти люди?» «Актеры. Они живут среди нас. Только мы их не видим. Они живут всегда. Вот они перед ночью собираются отдохнуть. И у них есть белая обезьяна, а рядом женщина — это жонглерша». Что-то я знала об этом. Конечно же, знала, ведь для чего-то занималась Мирхольдом, который сказал «Балаган вечен, его герои не умирают». И вот они, вот и довелось встретиться с теми, которые не умирают. Гайне, есть другое слово, не жонглерши, но жонгляресса. Звук этого слова потряс ее. Как оказалось, она его повторяла завороженно целый год. Время остановилось, как ему положено, когда тебя суют закружившейся головой в иное измерение. Неважно, какой по счету, четвертое или десятое, а в голове почему-то мандельштамовская, в комнате белой, как прялка, стоит тишина и бедность. Уезжая, я принесла ей большие груши, все-таки витамины, но она и в них отыскала мистический смысл. «Дорогая Ирина, писать буду без фамилии, можно? Чем дальше, ваши груши преображались, с каждым днем меняясь в цвете. В тот день утром пришлось расстаться с ними, так они разложились. Вечером от вас письмо. Прошу отметить, связь между умершими плодами и письмом была для нее очевидна. Прошлым летом, пролежав месяц, прочла «Братья Зимганна». Очень взбудоражила образы, долгое время жили во мне. Про братьев Зимганна никому не рассказывала, и вдруг вы, о боже, как это все? От вас веет очень родным. Как только предстает ваше лицо, смотрящее на мои работы, не в силах сдержать слезы. А случилось, похоже, вот что. После выставки в Доме народного творчества, как, впрочем, и до того, никто ее не оценил. Правда, с уверенностью сказать нельзя, ей от природы было свойственно чувство одиночества, причем какого-то тотального и кошмарного, но признание приходило мучительно долго. Мировая слава, задержавшись в пути, засылала к ней своих эмиссаров. Может, кто и понимал, с кем и с чем имеют дело, только это было потом, совсем потом, а сейчас мы встретились. Шел, должно быть, 1969 год. Смотрю, теряюсь. Откуда к ней в ее тихую обитель могло забрести то, что Блок называл «мой полинялый балаган»? Из письма. «Меня все время куда-то несет. Здесь есть несколько теплых, хороших людей, но нигде не нахожу успокоения, только в живописи, только в ней. Насколько было бы легче, если бы мы жили в одном городе, говорили о лужайках, покрытых красными маками, летящих над ними бабочками, в прозрачных крылышках которых танцуют джинглярессы, а о черном озере с хрустальными лодочками, о летящих черных гранатах в интенсивно синем небе над трубами домов. Она просила узнать о зокхах. Говорила, это очень древний народ, армянские евреи. Где-то когда-то встретились два древних потока, евреев и армян. Говорила у зокхов свой язык, на том древнем языке знала одну песню от бабушки. И была Агулис, говорила она, это страна. На самом деле, был когда-то какой-то город на юге Армении. О стране Агулис знают с ее слов. Истины, принятые из ее ладони, проверке не подлежат. И проверять их наведением исторических справок, конечно, не стану. В стране Агулис, рассказывала Гайне, жили самые богатые купцы, как из «Тысячи и одной ночи», и бабушка ее была из них. У бабушки был самый большой бриллиант над бровями на бархатной шапочке. В стране Агулис были первые кровавые погромы, убийства и грабежи. Но до того случилась история с дочкой этой бабушки, девушкой нежной и оберегаемой с особым родительским рвением. Ее выманил разбойным свистом в ночной сад дерзкий бедняк. Южный сад ночью — райский приют для отчаянной любви. Тьма стояла кромешная и жаркая, а в траве шипели, шуршали, тоже любили друг друга потревоженные змеи. На то и рай, чтобы змеи шептали про запретный плод. О том, как любовники покинули Агулис, не знаю, было ли то бегство или родительское изгнание, но только Гайне родилась в Тбилиси. Кажется, отец сапожничал, от Гайне требовал соответствия положению дочери-ремесленника. Барские замашки были ему враждебны, к ним относились и краски, а также вздорное желание учиться. Что толку описывать ее картины, если она сама их описала в письмах? Именно кстати, о ее письмах. Она была почти безукоризненно грамотна, и если случались мелкие грамматические обмолвки, то лишь от того, что косые строчки мчались с неистовой силой и спешили отчаянно, и острые крупные буквы с разбега налетали друг на друга. Она как будто страдала от статики письма, да и от статики картины тоже. Не в том ли дело, что частое и длительное пребывание на ложе болезни рождало бурную тоску по движению? В письмах эта тоска ощутима. Она видит свою картину как панораму, где все подвижно, но как? Это завороженное движение, как случается во сне. В природе больше всего люблю бег белой лошади, спящую кошку, танцовщицу. Думаю, два источника питали ее творчество с неубывающей силой. Это старинные фотографии предков, все тот же Агулис, и детские видения в саду, куда мама уводила ее от нерадостной и будничной ежедневности. Там был летний театр, там были актрисы. Гуттаперчевые левы и, должно быть, фокусники. Все это увидено глазами ребенка. Детское зрение она в себе оберегала. Про эти образы писала в письмах. Театрик, рисуемый ею подвижно, полон тайной жизни. Вот стереотип миров, построенных в картинах Гайне. Сад, карусель, гуттаперчевый лев с горящими лампочками в глазах. Паром, тихо плывущий по Куре. Мы с мамой на пароме. Мне 3 года, и мы плывем. Мне кажется, ее тяготила статика изображений. Думаю, ей свойственны черты синестезии, Того состояния, когда единый цвет, форма, звук, синтез всех сигналов, посылаемых художнику из внешнего мира, возможен только в театре. И балаган Гэйне, он ведь по сути театр, только вечный. К тому же она и сама пела, и звук, исходящий из ее горла, был мощен и как-то первозданный дик. Она пела на языке зокхов одну единственную песню, наследство от бабушки. И вот что странно, решившись петь кому-нибудь, она уходила из комнаты или удалялась за занавеску. Казалось, голос самоценен и живет вне ее, заполняя собой пространство. Голос за сценой, невидимая, но властная музыка. Домик, театр на лужайке. Вокруг толстые белые стволы деревьев с маленькими листьями. Девушка, сидящая с маленькой гармошкой у ствола. Появились оркестранты духового оркестра, под звуки спускается солнце цвета черного тюльпана. Опустившись на землю, солнце под звуки барабана постепенно раскрылось, и люди стали прыгать на землю, кувыркаться, от них летели причудливые птицы и животные, а также черные гвоздики. Всевозможные маски, летя, издавали всевозможные звуки. Потом домик-театр стал качаться. Черный потолок с расписными фиолетовыми цветами вылетел и упал на лужайку. Здесь началось представление. Маленькая Эдит Пиаф стояла на ладони своего отца и пела. «Так что ж, она у меня получается вроде передвижника, все с натуры. Ну, не знаю, как объяснить устройство ее вещего зрачка, направленного на реальный мир и дающего неизменно иную картину ее сознанию. Попытаюсь хоть отчасти понять, что она видела перед собой». Это случилось много позже, когда она оказалась в Москве и пришла в наш дом. У нас была довольно большая комната со светло-зелеными обоями и собака Алик, породы спаниель. Из Тбилиси она написала о незабываемом впечатлении от всех наших друзей и детей, про каждого, разумеется, восторженно, но вот что главное. Она написала про большую золотую комнату и огромную черную собаку. Если вам известен истинный размер спаниелей, вы можете постичь хотя бы немного, как устроено ее зрение. В ней жила ее собственная страна. Такое бывает. Настойчивость, с которой она информировала человечество о своей стране, с такой страстью можно стучаться к человечеству, не ведающему о том, что страна Шамбала или Атлантида не за 3-9 земель, а вот здесь, рядом, только спрятана в живописце. Такая настойчивость, конечно, присуща племени художников инситы, художников наивных, их еще называют примитивистами, что неверно и плоско. Я называю их «люди третьего глаза», и она к ним примыкает по группе крови. Даже если меня проклянут гематологи, утверждаю, это пятая группа. Но вот что уникально и что единственно в ней. Как она сохранила дремучую первобытность при уроках высокой живописи, полученных ею в ранней юности из мудрых рук мастера. Ее увидела дочь Башбиука Меликаяна и привела в дом, чтобы сделать ее портрет в стиле Гогена. Тут полинезийскую модель встретил старый художник. Что было дальше, нас не касается, но, едва увидев Гэйне, он воскликнул. «Ты кого привела в дом? Ты судьбу мою привела?» И вот что интересно, он тоже имел в крови ген балагана, как Тишлер и Пикассо. Недаром в его сюжетах был значим цирк. Так она соприкоснулась с высокой живописью, а за плечами маэстро была строгая школа и знания импрессионистов, заланного, отмывавших живопись до солнечного свечения красок. Она говорила, русское искусство великое, но живописи под российским небом нет. Живопись для нее могла быть только под небом Ренуара, а главное, под небесами Тбилиси. Как ее уговаривали переехать в Армению, не могла, небо другое. Под другим небом она начинала увидать. В Тбилиси могла жить ее живопись. Она писала «Живопись — основа всего». Почти многие ее совсем не понимают. Это так страшно. Она рассказывала, однажды к ней пришли и дай, говорят, картину, нужную в подарок Брежневу. Она ответила, это невозможно. Он живопись понимать не может. Параджанов говорил ей, «Гэйне, ты знаешь, что с тобой будет? После смерти тебя Армения возведет святые». Придется сказать вот что. Со временем она стала удаляться от своих видений, зрение ее стало меняться, хотя мастерство окрепло. Параджанов говорил осторожно, «Мы в Париже у Басмаджана встретились с твоим галеристом, поругались, он бронил твои поздние работы, но я немножко согласен, в первых работах был мистицизм». Может быть, и прав был Параджанов, она была святой, поскольку вокруг ее оттеняя кружили призраки людей дурных и алчных. Чутье шакалов побуждало их кружить около Гэйне задолго до того, как ее картины оказались в лучших галереях мира. А Париж был удостоен ее персональной выставки, и коллекционеры оценили ее картины как подлинные драгоценности. В Москве была дважды, и плохо ей было очень. В первый приезд предстояла встреча с Юлием. Ее привели, но она не желала войти в комнату, где он ее ожидал, волнуясь, курил беспрерывно, так боялся не понравиться. А она желала пребывать на кухне, плакала, вдруг он ей не понравится. И зря оба так дрожали, полюбили друг друга с первого взгляда. Так что в последнее лето своей жизни он, теряя силы и не слушая горестных восклицаний врачей, захотел проститься с нею и в последний раз увидеть ее картины. Жутко вспомнить, как мы рисковали, отправляясь в Тбилиси в наш последний путь. Всегда буду повторять, что она сказала о нем при первой встрече. Я всегда смотрю, как человек стоит перед картиной, перед кошкой и перед курдом. Нельзя сказать, что Юлию часто приходилось стоять перед курдом. Что касается картины и кошки, надеюсь, с этим у нас троих все было в порядке. Из раннего ее письма. Работаю над большим холстом. Там сидят три женщины с большими шляпами в форме груш. На переднем плане стоит рысь. Осталось дописать синих кошек.